Глава 450. Как и предполагалось, действовать по подробно описанной технике, передаваемой и совершенствуемой драконами из поколения в поколение, было намного проще, нежели самому прокладывать путь сквозь тернии неизведанного. Если способ расширения каналов энергии, меридианов, был описан в мельчайших подробностях, то вот как можно прорастить каналы дальше, Хаджар понятия не имел. Сначала, действуя на собственный страх и риск, он порвал самый тонкий и короткий из каналов, идущий от центральной магистрали через левое плечо, а потом расходящийся к пальцам. Именно эти мельчайшие нити, ответственные за транспортировку энергии к пальцам, и стали предметом интереса Хаджара. В качестве подопытного образца он выбрал канал, идущий к мизинцу левой руки. Усилием воли, использовав ее будто тесак, он обрубил этот канал. Боль, прокатившаяся по телу, была даже сильнее, нежели та, что он испытывал несколько минут назад. Неудивительно, что Глен, чьи каналы были порваны в мясо, потерял сознание от боли, и едва не отдал душу праотцам. Перетерпев вспышку боли, Хаджар начал внимательно рассматривать отсеченный канал. Очередным усилием воли он приблизил меридиан к зрению. Теперь то, что раньше было единым целым, выглядело как две огромные реки. Вернее, огромная река и маленький отсыхающий отросток вдалеке. В детстве Хаджар часто смотрел за тем, как его мать вышивала в свободное время различные гобелены. Если она вдруг понимала, что ей нужно удлинить какую-то из прядей, то она разрезала ее на две части, а посередине искусно вплетала недостающую часть. Хаджар решил действовать подобным образом. Действовать приходилось быстро. Отсеченный от общего тока энергии лоскут канала истаивал буквально на глазах. Хаджар втянул как можно больше изначальной воды. В реальности реки мира он получил в свои руки клубок ярко-синих нитей энергии. Если в случае с Гленом Хаджару приходилось воображать себе энергетическую иглу, то сейчас он обходился только силой воли. Благодаря ей он сплетал аккуратное полотно, которое постепенно соединило две части разорванного канала. Отдышавшись после весьма болезненной, каждое касание к каналу отзывалось взрывом адской боли, процедуры, Хаджар решил проверить, сколько изначальной воды у него ушло на подобный эксперимент. Обнаружилось, что весьма приличное количество – 100 грамм. При этом канал удалось увеличить всего на 1 миллиметр. Соответственно, чтобы сделать в теле существенные изменения, ему придется раздобыть целый пруд изначальной воды. «А вообще, стоит ли оно того?» — вслух произнес Хаджар. Решив проверить, насколько полезно в принципе подобные изменения, Хаджар пустил энергию от ядра в руку. Он внимательно следил за несколькими сферами цвета сине-черной стали. Отделившись от центра его энергетического тела, они устремились к левой руке. «Ну же, давай!» — приговаривал Хаджар, отчаянно болея за тот, что двигался к мизинцу. После доли мгновения максимального напряжения Хаджар разочарованно ударил кулаком по полу. «Что за идиот?» — вздохнул он, массируя переносицу. «Естественно, если канал длиннее, то и энергия будет идти по нему дольше». Кажется, своим экспериментом Хаджар добился обратного эффекта. Он совсем не подумал, что чем длиннее путь, тем дольше требуется времени, чтобы его пройти. Энергия в мизинец поступила на несколько долей мгновения позже, чем в остальные пальцы. И это учитывая, что в мизинце находился самый короткий по отношению к остальным канал. «Надеюсь, это никак не скажется на моих техниках. Вытянув вперед руку, Хаджар произнес: «Крепчающий ветер!» Он использовал мельчайшую долю от запаса энергии, такую, что смогла вызвать лишь небольшой поток воздуха, едва способный качнуть край одежды на руке. «Не может быть!» — промычал Хаджар. На таком уровне силы, как у него, он был способен заметить самые тонкие изменения в своих техниках. И сейчас ему показалось, будто крепчающий ветер был использован пусть на незначительное, наверное, даже неисчислимое время, но все же быстрее. «Крепчающий ветер! Крепчающий ветер! Крепчающий ветер!» Призвав технику еще несколько раз, Хаджар только уверился в своих догадках. Да, действительно, техника использовалась несколько быстрее, чем раньше. «Ну, конечно!» — воскликнул Хаджар и хлопнул себя по лбу. Энергия по удлиненным каналам и правда добиралась дольше. Но он не учел, что после канала ей еще предстояло пройти сквозь плоть. А это было намного сложнее, нежели по меридиану, созданному природой специально для транспортировки невидимой силы. Облизнувшись от азарта и предвкушения, Хаджар вновь нырнул в реку мира. Первым порывом стало порвать два основных, самых широких канала. Ядро находилось в районе солнечного сплетения, справа от сердца. От него шли два огромных ствола. Один в верхнюю часть тела, к плечам, ключицам и голове. Второй же вел к животу, паху и ногам. Именно их Хаджар сначала чуть было не порвал. Затем, задумавшись о том, какую боль это принесет, он решил остудить свой пыл. Если Хаджар потеряет сознание в процессе разрыва каналов, то на всю жизнь останется калекой, неспособным к использованию энергии. Простыми словами, смертным. Заложив на всякий случай палочку между зубами, он задышал все чаще и чаще, а затем одним резким усилием воли рассек широкий канал, идущий ко всей левой руке. Та в реальности тут же онемела. Боль была такой, что палочка захрустела от впившихся в нее зубов, а из десен брызнула кровь. Быстрыми, но ловкими и четкими движениями Хаджар связал два разрозненных канала. Для этого он использовал 350 грамм изначальной воды, что создало для него 3,5 миллиметра нового пространства каналов. Отдохнув немного, сплюнув кровь, Хаджар сменил палочку и принялся за следующий канал. Всего на процедуру у него ушло примерно еще 5,5 часов. В перерывах он порой терял сознание. Один раз едва не сломал два зуба, что при наличии техники усиления плоти, включавшей в себя и регенерацию, не было такой уж большой проблемой, скорее неприятной. Когда все было готово, Хаджар получил 15 миллиметров дополнительной протяженности каналов. На словах это не так уж и много, и Хаджару не терпелось проверить, как это было на деле. Отдохнув немного, исцедив из бурдюка около 43 грамм в колбочку, он вышел во двор. За время его тренировки уже начинало светать. Дышалось очень легко и свободно. Дул свежий, приятный северный ветер. Качались сосны-великаны, им в такт скрипели ели, а в вершине среди крон пели птицы. Лес знаний, может, и не выглядел мирно дремлющим зверем, но все же порождал некое чувство покоя. Хаджар обнажил свой дешевый безымянный артефакт и принял изначальную стойку. Он не спешил применять техники, хотел сначала размять тело. Истинные адепты использовали энергию, даже не задумываясь об этом. Именно поэтому они обладали столь ужасающей для простых смертных и практикующих силой. Их ядра были настолько крепко вросшими в тела, что истинные адепты не только потребляли энергию из реки мира, но и генерировали ее сами. Это порождало замкнутый круг, в котором адепт сначала принимал энергию, а потом отдавал ее обратно. Будь это не так, то как быстро бы мириады живых существ исчерпали поток силы, омывающий все сущее. Хаджар плавно двигался с мечом. Он медленно переставлял ноги, перетекая из одной стойки в другую. Взмахи его клинка будто ласкали воздух. Они осторожно двигались среди потоков ветра, не тревожа его самого и не создавая лишних порывов. Хаджар мог провести мечом над травой, и она бы не шелохнулась. Он мог бы сделать яростный выпад в сторону шелкового платка, и на том не показалось бы ни единой рябинки. Во всем этом плавном, но яростном, полном силы состоянии Хаджар чувствовал некие мистерии духа меча, но никак не мог ухватиться за них. Как и Инен, он не понимал и не осознавал, куда дальше после ступени владеющего вел путь мастера оружия. Он осознавал, что существовала и более глубокая стадия понимания духа, но, не зная о ней, блуждал в темноте. Крепчающий ветер, наконец, сделал удар Хаджар. С его меча сорвался вовсе не поток стремительного ветра, не лавина режущих клинков, а всего один клинок. Копия того, что он держал в руках, и внутри своего лезвия он хранил извивающегося черного дракона. Со скоростью, свойственной скорее выпадом кинжалов, нежели меча, он пролетел десяток метров и легко срубил сначала первое дерево, потом второе, затем остановился лишь на расстоянии 90 шагов. Спустя секунду, следом за ударом Хаджара, начали падать деревья. В сумме не меньше 12. «Высокое небо!» — прошептал Хаджар. Крепчающий ветер был сокрушительной, яростной техникой. Этот удар предназначался для ошеломительной атаки, которая не оставила бы противнику никаких шансов, кроме немедленной защиты. Он никак не предполагал заключение всей этой мощи в стремительном выпаде, способном на подобное. Сила, которую использовал сейчас Хаджар, была едва ли не на треть выше той, на которую он был способен всего несколько дней назад. Совладав с желанием опробовать свой сильнейший удар, ветер в состоянии зова, Хаджар вернулся обратно в избу. Сделал он это весьма вовремя. Только переступив через порог, Хаджар внезапно ощутил приступ головокружения, а затем почувствовал, как его что-то тянет внутрь собственного сознания. Один удар сердца спустя он уже лежал без движения на деревянных половицах, в то время как его сознание находилось среди бескрайнего луга зеленой травы. На вершине холма, на единственном на всю округу камне, сидел мужчина в синих шелковых одеждах. И если бы не длинные рога, выступавшие из-под черных волос, янтарные глаза со зрачками-веретенами, то ничто бы не выдало в нем дракона. «Учитель!» — рухнул на колени Хаджар.